Квазимодо видел, как при падении бревна бродяги рассыпались во все стороны, словно пепел от дуновения ребенка. Он воспользовался их смятением, и пока они с суеверным ужасом разглядывали обрушившуюся на них с небес махину и осыпали градом стрел и крупной дроби каменные статуи портала, он бесшумно свалил груды щебня, мелкого и крупного камня, даже мешки с инструментами каменщиков на край балюстрады, с которой была сброшена балка. И как только осаждавшие начали выбивать большие двери собора, на них посыпался град камней. Им показалось, что сама церковь рушится на их головы. Тот, кто в этот миг взглянул бы на Квазимодо, наверное, ужаснулся бы. Кроме метательных снарядов, которые он нагромоздил на балюстраде, он навалил еще кучу камней на самой площадке. Лишь только запас камней на выступе балюстрады иссяк, он взялся за эту кучу. Он нагибался, выпрямлялся, вновь нагибался и выпрямлялся с непостижимой быстротой. Его непомерно большая голова, похожая на голову гнома, свешивалась над балюстрадой, и вслед за тем летел громадный камень, другой, третий. По временам он следил за падением какого-нибудь увесистого камня, и когда тот попадал в цель, злорадно рычал. И все же оборванцы не отчаивались. Более 20 раз крепкая дверь, на которую они набрасывались, содрогалась под ударами дубового тарана, тяжесть которого удваивали усилия сотен рук. Створы трещали, чеканные украшения разлетались вдребезги, петли при каждом ударе подпрыгивали на винтах, брусья выходили из пазов, дерево, раздробленное между железными ребрами створ, рассыпалось в порошок. К счастью для Квазимодо, в двери было больше железа, чем дерева. Однако он чувствовал, что главные врата подаются. Хотя он не слышал ударов тарана, но каждый из них отзывался как в недрах собора, так и в нем самом. Сверху ему было видно, как бродяги, полные ярости и торжества, грозили кулаками сумрачному фасаду церкви. Думая о себе и цыганке, он завидовал крыльям сов, стаями взлетавших над его головой и уносившихся вдаль. Града его камней оказалось недостаточно, чтобы отразить нападающих. Испытывая мучительную тревогу, он заметил в эту минуту, чуть пониже балюстрады, с которой он громил бродяг, две длинные водосточные каменные трубы, оканчивавшиеся как раз над главными вратами. Верхние отверстия этих желобов примыкали к площадке. У него мелькнула мысль. Он побежал в свою конуру за вязанкой хвороста, постарался навалить на хворост как можно больше дранки и свинца. Этими боевыми припасами он до сих пор еще не воспользовался. И, расположив как должно этот костер перед отверстиями двух сточных желобов, запалил его при помощи фонаря. В это время каменный дождь прекратился, и бродяги перестали смотреть вверх. Запыхавшись, словно стая гончих, берущая с бою кабана в его логове, разбойники теснились около главных врат, изуродованных тараном, но еще державшихся. С трепетом ждали они решительного удара, того удара, который высадит дверь. Каждый старался быть поближе к ней, чтобы, когда она откроется, первому вбежать в богатый собор, в это громадное хранилище, где скопились богатства трех столетий. Рыча от восторга и жадности, они напоминали друг другу о великолепных серебряных распятиях, великолепных парчевых ризах, великолепных надгробных плитах золоченого серебра, о пышной роскоши хоров, об ослепительных празднествах, о Рождестве, сверкающем факелами, о Пасхе, залитой солнечным сиянием. О всех этих блестящих торжествах, когда раки с мощами, подсвечники, дароносицы, дарохранительницы, ковчежцы, словно броней из золота и алмазов, покрывали алтари. В эту незабвенную минуту все эти домушники и хиляки, все эти мазурики и лжепогорельцы гораздо меньше были озабочены освобождением цыганки, чем разграблением собора Богоматери. Мы даже охотно поверим, что для доброй половины из них Эсмеральда была лишь предлогом, если только ворам вообще нужен какой-нибудь предлог. Внезапно, в тот миг, когда они сгрудились вокруг тарана в последнем порыве, сдерживая дыхание и напрягая мускулы для решительного удара, раздался вой, еще более ужасный, чем тот, который замер под упавшим бревном. Те, кто не кричал, кто еще был жив, взглянули вверх. Два потока расплавленного свинца лились с верхушки здания в самую гущу толпы. Море людей как бы осело под кипящим металлом, образовавшим в толпе, куда он низвергался, две черные дымящиеся дыры, какие остались бы в снегу от кипятка. В толпе корчились умирающие, вопившие от боли, полуобугленные. От двух главных струй разлетались брызги этого ужасного дождя, осыпая осаждавших огненными буровами, впиваясь в их черепа. Несчастные были изрешечены мириадами этих тяжелых огненных градин. Слышались раздирающие душу стоны. Смельчаки и трусы все побежали кто куда, бросив таран на трупы, и паперть опустела вторично. Все устремили взгляды наверх собора. Глазам бродяг явилось необычайное зрелище. На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между двух колоколен, поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр. Огромное, беспорядочное, яростное пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер. Под этим огнем, под темной балюстрадой с пламенеющими трелистниками, две водосточные трубы, словно пасти чудовищ, извергали жгучий дождь, серебристые струи которого сверкали на темной нижней части фасада. По мере приближения к земле оба потока жидкого свинца разбрызгивались, как вода, льющаяся из лейки, а над пламенем громадные башни, у которых одна сторона была багровая, а другая совершенно черная, казалось, стали еще выше и достигали безмерной величины отбрасываемых ими теней, тянувшихся к самому небу. Украшавшие их бесчисленные изваяния демонов и драконов приобрели зловещий вид. Они словно оживали на глазах в колеблющихся отблесках пламени. Змеиные пасти растянулись в улыбку, рыльца водосточных труб словно заливались лаем, саламандры раздували огонь, драконы чихали, задыхаясь в дыму. И среди этих чудовищ, пробужденных от своего каменного сна бушующим пламенем и шумом, было одно, которое передвигалось и мелькало на огненном фоне костра, точно летучая мышь, проносящаяся мимо свечи. Этот невидимый маяк, наверное, разбудил дровосеков на дальних холмах Бесетра и испугал их гигантскими тенями башен собора, плясавшими на поросших вереском склонах. Среди устрашенных бродяг воцарилась тишина. Слышались лишь тревожные крики каноников, запершихся в монастыре и объятых большим ужасом, чем лошади в горящей конюшне, приглушенный стук быстро открываемых и еще быстрее закрываемых окон, переполох в жилищах и в отель-дье, стенание ветра в пламени, предсмертный хрип умирающих, да непрерывный шум свинцового дождя, падавшего на мостовую. Между тем главари бродяг удалились под портик особняка Ганделарье и стали держать совет. Герцог египетский, присев на тумбу, с каким-то суеверным страхом всматривался в фантастический костер, пылавший на 200-футовой высоте. Клопен Труэльфу в бешенстве кусал кулаки. «Войти невозможно», — бормотал он сквозь зубы. «Старая колдовка, а не церковь», — ворчал старый цыган Матиас Хунгади Спекали. «Клянусь усами папы», — сказал седой пройдоха, бывший военный, — «эти церковные желоба плюются расплавленным свинцом не хуже лектурских бойниц». «А вы видите этого дьявола, который мелькает перед огнем?» — спросил герцог египетский. «Черт возьми!» — воскликнул Клопен. «Да ведь это проклятый звонарь! Это Квазимода!» Цыган покачал головой. «А я вам говорю, что это дух Сабнак, великий маркиз, демон укреплений. Он похож на вооруженного воина с львиной головой. Иногда он показывается верхом на безобразном коне. Он превращает людей в камни, из которых потом строят башни. Под командой у него 50 легионов. Это, конечно, он. Я узнаю его. Иногда он бывает одет в прекрасное золотое платье турецкого покроя». «Где Бельвинь Этуаль?» — спросил Клопен. «Убит», — ответила одна из воровок. Андрей Рыжий засмеялся глупым смехом. «Собор Богоматери задал таки работу госпиталю», — сказал он. «Неужели нет никакой возможности выломать дверь?» — спросил король Алтынный, топнув ногой. Но герцог египетский печальным жестом указал ему на два потока кипящего свинца, не перестававших бороздить черный фасад, словно два длинных фосфорических веретена. «Бывали и прежде примеры, что церкви защищались сами», — вздыхая, заметил он. 40 лет тому назад собор Святой Софии в Константинополе 3 раза кряду повергал на землю полумесяц Магомета, потрясая куполами точно головой. Гелем Парижский, строивший этот храм, был колдун. «Неужели мы так и уйдем с пустыми руками, как мразь с большой дороги?» — спросил Клопен. «Неужели мы оставим там нашу сестру, которую волки в клобуках завтра повесят?» «И ризницу, где целые вазы золота», — добавил один бродяга, имя которого, к сожалению, до нас не дошло. «Борода Магомета!» — воскликнул Труэльфу. «Попытаемся еще раз», — предложил бродяга. Матиас Хунгади покачал головой. «Через дверь нам не войти. Надо отыскать изъяна в броне старой ведьмы. Какую-нибудь дыру, потайной выход, какую-нибудь щель. Кто за это?» — сказал Клопен. «Я возвращаюсь туда. А, кстати, где же маленький шкаляр Жан, который был весь увешан железом?» «Вероятно, убит», — ответил кто-то. «Не слышно, чтобы он смеялся?» Король Алтынный нахмурил брови. «Тем хуже. Под этим железным хламом билось мужественное сердце. А мэтр Пьер Грингуар...» «Капитан Клопен», — сказал Андрей Рыжий. «Он удрал, когда вы были еще на мосту менял». Клопен топнул ногой. «Рыло Господне! Сам втравил нас в это дело, а потом бросил в самое горячее время, трусливый болтун, стоптанный башмак!» «Капитан Клопен!» — крикнул Андрей Рыжий, глядевший на папертную улицу. «Вон маленький шкаляр!» «Хвала Плутону!» — воскликнул Клопен. «Но какого черта тащит он за собой?» Действительно, это был Жан, бежавший так скоро, как только ему позволяли его тяжелые рыцарские доспехи и длинная лестница, которую он отважно волочил по мостовой, надсаживаясь, как муравей, ухватившийся за стебель в 20 раз длиннее себя. «Победа! Слава Богу!» — орал шкаляр. «Вот лестница грузчиков с пристани Сен-Ландри». Клопен подошел к нему. «Что это ты затеваешь, мальчуган? На кой черт тебе эта лестница?» «Я достал ее таки!» Задыхаясь, ответил Жан. «Я знал, где она находится. В сарае заместителя верховного судьи. Там живет одна моя знакомая девчонка, которая находит, что я красив, как Купидон. Я воспользовался этим, чтобы добыть лестницу, и достал ее. Клянусь Магометом, а девчоночка вышла отворить мне в одной сорочке». «Так», — сказал Клопен, — «но на что тебе лестница?» Жан лукаво и самоуверенно взглянул на него и прищелкнул пальцами, как кастаньетами. Он был великолепен в эту минуту. Его голову украшал один из тяжелых шлемов XV века, фантастические гребни которых устрашали врагов. Шлем топорщился целым десятком клювов, так что Жан вполне мог бы оспаривать грозный эпитет «десятиносый», данный Гомером кораблю Нестора. «На что она мне понадобилась, августейший король Алтынный? А вы видите ряд статуи с глупыми рожами вон там, над тремя порталами? Вижу дальше, что это галерея французских королей. А мне какое дело?» — спросил Клопен. «Постойте. В конце этой галереи есть дверь, которая всегда бывает заперта только на задвижку. Я взберусь по этой лестнице, и вот я уже в церкви. Дай мне взобраться первому, мальчуган. Но нет, приятель, лестница-то ведь моя. Идемте, вы будете вторым. Чтоб тебя Вельзевул удавил, — проворчал Клопен. Я не желаю быть вторым. Ну тогда, Клопен, поищи себе лестницу». И Жан пустился бежать по площади, волоча за собой свою добычу и крича: «За мной, ребята!» В одно мгновение лестницу подняли и приставили к балюстраде нижней галереи над одним из боковых порталов. Толпа бродяг, испуская громкие крики, теснилась у ее подножия, чтобы взобраться по ней. Но Жан отстоял свое право и первым ступил на лестницу. Подъем был довольно продолжительным. Галерея французских королей ныне находится на высоте около 60 футов над мостовой, а в те времена 11 ступеней крыльца поднимали ее еще выше. Жан взбирался медленно, скованный тяжелым вооружением, одной рукой держась за ступеньку, другой сжимая самострел. Добравшись до середины лестницы, он бросил меланхолический взгляд вниз на тела бедных аргатинцев, устилавшие паперть. «Увы, — сказал он, — эта груда тел достойна пятой песни Илиады». И он опять полез вверх. Бродяги следовали за ним. На каждой ступеньке был человек. Эту извивавшуюся в темноте линию покрытых латами спин можно было принять за змею со стальной чешуей, ползущую по стене собора. Жан, поднимавшийся первым, свистом дополнял иллюзию. Наконец школяр добрался до выступа галереи и довольно ловко вскочил на нее при одобрительных криках воровской братьи. Овладев таким образом цитаделью, он испустил было радостный крик, но тотчас же, словно окаменев, умолк. Он заметил позади одной из королевских статуй Квазимода, притаившегося в потемках. Глаз Квазимода сверкал. Прежде чем второй осаждающий успел вступить на галерею, чудовищный горбун прыгнул к лестнице, молча схватил ее за концы своими ручищами, сдвинул ее, отделил от стены, раскачал под вопли ужаса эту длинную, пружинившую под телами лестницу, унизанную сверху донизу бродягами, и внезапно с нечеловеческой силой толкнул эту живую гроздь на площадь. Наступила минута, когда даже у самых отважных забилось сердце. Отброшенная назад лестница одно мгновение стояла прямо, как бы колеблясь, затем качнулась и вдруг, описав страшную дугу, радиус которой составлял 80 футов, она быстрее, чем подъемный мост, у которого оборвались цепи, обрушилась со всем своим человеческим грузом на мостовую. Раздались ужасающие проклятия, затем все смолкло, и несколько несчастных, искалеченных бродяг выползло из-под груды убитых. Только что звучавшие победные клики сменились воплями скорби и гнева. Квазимодо стоял неподвижно, опершись об балюстраду локтями и глядел вниз. Он был похож на древнего меровингского короля, смотрящего из окна. Жан Фролло оказался в затруднительном положении. Он очутился на галерее один на один с грозным звонарем, отделенный от своих товарищей отвесной стеной в 80 футов. Пока Квазимодо возился с лестницей, шкаляр подбежал к дверце потайного хода, думая, что она открыта. Увы, глухой, выйдя на галерею, запер ее за собою. Тогда Жан спрятался за одним из каменных королей, боясь вздохнуть и устремив на страшного горбуна растерянный взгляд, подобно человеку, который, ухаживая за женой сторожа при зверинце и отправившись однажды на любовное свидание, ошибся местом, когда перелезал через стену и вдруг очутился лицом к лицу с белым медведем. В первую минуту глухой не обратил на него внимания. Наконец он повернул голову и вдруг выпрямился. Он заметил шкаляра. Жан приготовился к яростному нападению, но глухой стоял неподвижно. Он лишь повернулся к шкаляру и смотрел на него. «Хо-хо! Что ты так печально смотришь на меня своим кривым глазом?» — спросил Жан. Молодой повеса тайком готовил свой самострел. «Квазимодо!» — крикнул он. «Я хочу заменить твою кличку. Отныне тебя будут называть слепцом». Он выстрелил. Оперенная стрела просвистела в воздухе и вонзилась в левую руку горбуна. Квазимодо обратил на это столько же внимания, как если бы она оцарапала статую короля Фарамонда. Он вытащил стрелу и спокойно переломил ее о свое толстое колено. Затем он бросил, вернее, уронил ее обломки. Но Жан не успел выстрелить вторично. Квазимодо, шумно вздохнув, прыгнул, словно кузнечик, и обрушился на шкаляра, латы которого сплющились от удара о стену. И тогда в этом полумраке, при колеблющемся свете факелов, произошло нечто ужасное. Квазимодо схватил левой рукой обе руки Жана, а Жан не сопротивлялся, он чувствовал, что погиб. Правой рукой горбун молча, со зловещей медлительностью, стал снимать с него один за другим все его доспехи — шпагу, кинжалы, шлем, латы, наручни, словно обезьяна, шелушащая орех. Кусок за куском бросал Квазимодо к своим ногам железную скорлупу шкалера. Жан, обезоруженный, раздетый, слабый и беспомощный, во власти этих страшных рук, даже не пытался говорить с глухим. Он дерзко расхохотался ему в лицо и с неустрашимой беззаботностью 16-летнего мальчишки запел песенку, которая в те времена пользовалась известностью. «Принарядился, похорошел прекрасный город Камбре. Его догола Марафен раздел». Он не кончил. Квазимодо, вскочив на парапет галереи, одной рукой схватил шкалера за ноги и принялся вращать им над бездной, словно прощой. Затем раздался звук, похожий на тот, который издает разбившаяся о стену костяная шкатулка. Сверху что-то полетело и остановилось, зацепившись на третьей пути за выступ. Это повисло уже бездыханное тело, согнувшееся пополам с переломанным хребтом и разможженным черепом. Крик ужаса пронесся среди бродяг. «Месть!» — рычал Клопен. «Грабить!» — подхватила толпа. «На приступ! На приступ!» А затем раздался неистовый рев, в котором слились все языки, все наречия, все произношения. Смерть несчастного шкалера охватила толпу пламенем ярости. Ею овладели стыд и гнев при мысли, что какой-то горбун мог так долго держать ее в бездействии перед собором. Бешеная злоба помогла отыскать лестницы, новые факелы, и спустя несколько минут растерявшийся Квазимодо увидел, как этот ужасный муравейник полез на приступ собора Богоматери. Те, у кого не было лестницы, запаслись узловатыми веревками. Те, у кого не было веревок, карабкались, хватаясь за скульптурные украшения. Одни цеплялись за рубище других. Не было никакой возможности противостоять все возраставшему приливу этих ужасных лиц. Свирепые лица пылали от ярости, землистые лбы заливал пот, глаза сверкали. Все эти уроды, все эти рожи обступили Квазимодо. Можно было подумать, что какой-то другой храм выслал на штурм собора Богоматери своих горгон, псов, свои маски, своих демонов, свои самые фантастические изваяния. Они казались слоем живых чудовищ на каменных чудовищах фасада. Тем временем площадь вспыхнула множеством факелов. Беспорядочная картина боя, до сей поры погруженная во мрак, внезапно озарилась светом. Соборная площадь сверкала огнями, бросая их отблеск в небо. Костер, разложенный на верхней площадке, продолжал полыхать, далеко освещая город. Огромный силуэт башен четко выступал над крышами Парижа, образуя на этом светлом фоне широкий черный выем. Город, казалось, всколыхнулся. Со всех сторон доносился стонущий звон набата. Бродяги рыча, задыхаясь, богохульствуя, взбирались наверх, а Квазимодо, бессильный против такого количества врагов, дрожа за жизнь цыганки и видя, как все ближе и ближе подвигаются к его галерее разъяренные лица, в отчаянии ломая руки, молил небо о чуде.